Потребовалось мгновение, чтобы узнать крупную фигуру Серджио Капаретти, почувствовать поддержку его большой, как сосновый ствол, руки, но тут из конвейерной вырвалась новая волна грязи. Она сбила всех троих с ног и покатилась, теряя силу по вновь завоеванному пространству. Джонни поднимался, держась за переборку. Он потерял Трейси. Ошеломленно и отчаянно он искал ее, бормоча ее имя. Он увидел ее, лежащей вниз лицом. Взял заслипшиеся волосы и поднял голову, но грязь удерживала ее, лишала его равновесия. «Серджио, на помощь!» — прохрипел он. «Ради бога, Серджио!» Итальянец поднял ее на руки, как ребенка, и побрел к трапу, ведущему вверх на палубу. Несмотря на резь в глазах от грязи и морской воды, Джон не видел, что широкая спина Серджио от плеч до бедер пробита в десятках мест, как будто кто-то много раз колол его шилом, и с каждой ранки сочилась кровь. Наверху Серджио остановился, по-прежнему держа Трейси на руках. Он стоял, как колосс, и смотрел вниз на скользящего в грязи Джонни. «Эй, Ленс! Выключите вашу проклятую машину! Она потопит мой корабль! Теперь я сам его поведу куда нужно, без этой проклятой машины!» Джонни, придерживаясь за переборку, крикнул: «Серджио, что случилось с Бенедиктом Вандербиллом? Где он?» «Думаю, на диком гусе, но сначала он прострелил меня. Выключайте машину, некогда болтать!» И он унес Трейси. Поток грязи снова потащил Джонни по коридору и бросил на дверь центра управления. Все его тело превратилось в один гигантский болезненный кровоподтек, и пока он пытался проникнуть внутрь, избиение продолжалось. Наконец, воспользовавшись засасывающим движением грязи, он сумел открыть дверь и влетел в центр управления, подгоняемый волной желтой взвеси, доходившей ему до шеи. Вцепившись в консоль, он начал нажимать клавиши «Стоп-драга», «Стоп-двигатель-драги», «Главный двигатель на ручное управление», «Навигационная система на ручное управление», «Завершение всех программ». Немедленно стих рев перерезанной трубы, который сопровождал все их попытки спастись. Наступила тишина. Конечно, относительная, потому что корпус продолжал скрипеть и стонать под тяжестью, которую нес, и от ударов воды и грязи о переборке. Испытывая слабость и головокружение, Джонни цеплялся за консоль. Он дрожал от холода. Каждая мышца его тела болела. Неожиданно характер движения корабля изменился, он вздыбился, как загорбуненный кит, и повернул по ветру. Джонни в тревоге встал. Путь к мостику через полузатопленные коридоры принес новые мучения мозгу и телу. Зимородок вел себя теперь странно и неестественно. Картина, которую Джонни увидел с мостика, вызвала тот же леденящий ужас, что и волна ледяной грязи. Менее чем в фарлонге впереди и чуть справа лежали молния и самоубийство. Оба острова были затянуты сплошным потоком брызг и пены, об их подножии с пушечным громом бился океан. Рев ветра смешивался с грохотом прибоя, создавая какофонию, достойную зала Фада, но сквозь этот дьявольский шум слышался крик Капаретти: «Отказал левый главный двигатель!» Джонни повернулся к нему. Серджио склонился над рулем.